Рути. В доме, где жил Уильям О'Рурк, никого не было. И Рути, оставив в почтовом ящике записку, в которой просила хозяина перезвонить ей, если ему что-то известно о людях по имени Томас и Бриджит О'Рурк, вернулась в машину. По дороге к дому Кэндейс О'Рурк никто не проронил ни слова. В кабине раздавался только женский голос из навигатора, извещавший о том, где и куда им надо свернуть. Загадочная Кэндейс жила в недавно построенной части города. Дома здесь были большие и стояли не так тесно, как на окраинах, а улицы были шире и носили более изысканные названия – Вестминстер-авеню, бульвар Рузвельта и так далее. Вдоль улиц стояли многочисленные знаки, призывавшие водителей снизить скорость и предупреждавшие о возможном появлении детей на дорогах. Фасады большинства домов все еще были украшены красивыми рождественскими гирляндами, а в просторных палисадниках, огороженных штакетником, стояли улыбчивые пузатые снеговики с морковными носами. Дом Кэндейс О'Рурк оказался довольно большим, чисто выбеленным и с новенькими автоматическими ставнями на окнах. «Неплохой домишко», — заметил Баз, сворачивая на длинную подъездную дорожку. У парадного входа он затормозил, и Рути, не дожидаясь, пока пикап полностью остановится, соскочила на землю и бросилась к крыльцу. Дверной звонок оказался музыкальным. Когда Рути нажала на кнопку, внутри зазвучала какая-то мелодия, но дверь никто не открыл, и она позвонила снова. Рути была уже готова сдаться, но замок неожиданно щелкнул, и тяжелая дверь приоткрылась. На пороге стояла какая-то женщина с усталым худым лицом, одетая в розовый с черными вставками тренировочный костюм. Ее светлые волосы были подстрижены по последней моде, но с одной стороны прическа замялась, и Рути решила, что когда она позвонила, женщина, должно быть, дремала после обеда. «Вам кого?» — спросила женщина, сонно моргая глазами. Прихожая позади нее была ярко освещена, и Рути разглядела чисто белые стены и терракотовую плитку на полу. Слева в стену были вделаны несколько хромированных крючков для одежды, под которыми стояла деревянная скамья-колошница. «Извините за беспокойство, но это вы, Кэндейс О'Рурк?» «Да», — женщина настороженно кивнула. «А что?» «Возможно, я напрасно вас побеспокоила, но дело в том, что я ищу других О'Рурков, Томаса и Бриджит. Когда-то они жили на Кендалл-Лейн, но теперь...» Женщина прищурила один глаз, словно прицеливаясь. Под ее взглядом Рути стало не по себе. «А вы вообще кто?» — спросила она. «Меня зовут Рути. Рути Ошберн». Еще несколько мгновений женщина напряженно взглядывалась в лицо гостьи, словно никак не могла проснуться. Потом вдруг ожила и заулыбалась. «Ну, конечно, Рути!» — воскликнула она таким голосом, словно увидела близкую подругу, с которой не встречалась бог знает сколько лет. «Разумеется, это ты! Готова спорить, я знаю, зачем ты приехала». «И зачем?» — переспросила Рути. Вопрос прозвучал достаточно глупо, но ничего другого ей просто не пришло в голову. Настолько она была ошарашена происходящей с Кэндейс внезапной переменой. «Ты уж сама скажи, дорогая, своими словами». «Дело в том, что...» Рути замялась, пытаясь собраться с мыслями. «Видите ли, мои родители когда-то знали людей, которых звали Томас и Бриджит О'Рурк. Недавно я нашла в маминых вещах кое-что, что принадлежало Томасу и Бриджит. Вот я и подумала...» «Вот что», — перебила Кэндейс, — «пожалуй, тебе лучше войти, чтобы мы могли поговорить обо всем подробно». С этими словами она отступила в сторону, Рути машинально шагнула в прихожую, и Кэндейс захлопнула за ней дверь. В доме было тепло и чисто. Но воздух показался Рути немного затхлым, словно комнаты давно не проветривали. Следом за Кэндис она прошла по коридору и оказалась в гостиной. Там стояли удобный кожаный диван и два кресла, а в углу упиралась макушкой в потолок высокая рождественская елка, сплошь увешанная голубыми и серебряными бусами и шарами. Таких красивых елок Рути не видела еще никогда. Сами они рубили елки в лесу, это были невысокие корявые деревца, украшать которые приходилось самодельными игрушками, склеенными из цветной бумаги цепями и бусами из нанизанных на нитки ягод и кукурузных зерен. Кэндис О'Рурк опустилась на диван и жестом предложила Рути садиться рядом. Та нерешительно повиновалась. У нее было такое ощущение, словно она угодила внутрь какого-нибудь глянцевого каталога или журнала по интерьерам. Все в гостиной казалось ей безупречным и дорогим. Еще она заметила, что в доме, похоже, был ребенок. Аккуратный и самый счастливый в мире ребенок. Фаун лопнула бы от зависти, если бы увидела разложенные рядом с елкой игрушки, старомодную лошадь-качалку, игрушечный кухонный набор с плитой и крошечными кастрюльками и сковородками, большой деревянный кукольный театр. Все игрушки выглядели чистыми и новенькими, словно недавно из магазина. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросила Кэндис. «Или, может, перекусишь?» «Нет, спасибо», — отказалась Рути. «У меня есть вкусное печенье». «Нет, благодарю вас». Кэндис встала. «Все-таки я принесу печенье и согрею чай. Ты пьешь чай?» «Спасибо большое, но не надо, я не голодна». «Тогда подожди секундочку, я сейчас вернусь». Сидя на краешке дивана, Рути прислушивалась к шагам Кэндис. Когда они затихли где-то в глубине дома, она выждала минутку, потом тоже поднялась и стала осматриваться. В первую очередь она шагнула к елке и с удивлением обнаружила, что та была не такой уж безупречной, как казалось издали. Иголки высохли и осыпались от малейшего прикосновения. Шары и игрушки были побиты и держались только благодаря прозрачной липкой ленте, которой они были обмотаны. Довольно небрежно, на взгляд Рути. Да и сама елка, как она теперь хорошо видела, сильно накренилась и едва держалась в крестовине. Пыльная звезда, которой полагалось быть на макушке, была надета на одну из верхних боковых веток и напоминала выпавшую из гнезда птицу. Увиденное заставило Рути забеспокоиться, хотя если бы кто-нибудь спросил ее, в чем дело, она не могла бы дать никакого внятного объяснения. Отступив от елки, она склонилась над игрушками и увидела в одной из стоящих на плите игрушечных кастрюлек настоящий апельсин, сморщенный и покрытый плесенью. Заглянув за кулису кукольного театра, Рути обнаружила там перепутанные нити и несколько сломанных марионеток — короля без короны, лягушку без головы и голую принцессу с раскрашенным синим маркером лицом. Из груди принцессы торчал длинный желтый карандаш, странно похожий на кол для умерщвления вампиров. Стараясь справиться с нервной дрожью, Рути подняла руки над головой и несколько раз потянулась. Подождав еще немного, она вышла в коридор и двинулась туда, где, как ей казалось, должна была находиться кухня. В коридоре Рути обратила внимание на большое количество вбитых в стены крючков для картин, но все они были пусты, ни одной картины или рисунка она так и не увидела. Еще через несколько шагов Рути услышала хлопанье буфетных дверец и скрип открываемых и закрываемых ящиков. Похоже, она выбрала правильное направление. И действительно, свернув за угол, она оказалась на пороге кухни. Кэндис была там. Она стояла напротив большой газовой плиты, слегка опираясь на гранитный разделочный столик. Отполированные до зеркального блеска подвесные шкафчики и буфет были сделаны из очень красивого темного дерева и выглядели очень богато и стильно. И все же что-то в кухне было не так. Через секунду Рути поняла, что ее смутило. Ни на столах, ни на буфете не было ни забытого куска хлеба, ни вазы с фруктами, ни тостера, ни кофемашины, а шкафчики, дверцы которых Кэндис почему-то не закрыла, оказались почти пусты. В одном Рути увидела одинокую банку консервированного тунца, а в другом коробку галет и упаковку сухого концентрата для приготовления фруктового сока. «Я точно помню, что где-то у меня должно быть печенье», — пробормотала Кэндис, не глядя на Рути. «Фигнютон. Это любимое печенье Люка». «Люка? Это мой сын», — сказала Кэндис, суетливым движением поправляя смятую прическу. Рути подумала о пронзенной карандашом принцессе и решила, что ей не особенно хочется знакомиться с мальчиком, способным сотворить подобное. «Он сейчас с отцом», — добавила Кэндис, продолжая беспокойно теребить волосы. Накручивая светлую прядь на палец, она несколько раз дергала ее, потом отпускала, и все начиналось сначала. «Видишь ли, мы развелись, и Рэндалл сумел добиться полной опеки. Он... Ладно, неважно, может, присядем?» И она первой опустилась за большой дубовый стол, столешница которого была покрыта тонким слоем пыли. «Ты сказала, твои родители дружили с Томом и Бриджит?» «Я точно не знаю, может быть, они были просто хорошими знакомыми». Повозившись с застежкой сумки, Рути запустила внутрь руку и коснулась лежащих там бумажников, но доставать не спешила. «Так вы их знали?» Сердце ее забилось быстрее. «Я подумала, может быть, вы мне поможете. Я знаю, это звучит странно, но моя мама... В общем, она пропала». «Пропала?» — переспросила Кэндис, слегка подаваясь вперед. Рути торопливо кивнула. «Ну да. А когда мы стали перебирать ее вещи, чтобы понять, что могло случиться, мы нашли вот это». Она вынула бумажники и положила на стол. Дрожащими руками Кэндис придвинула бумажники к себе и открыла. Глаза ее наполнились слезами. «Извини, я просто... Это было так давно. Том мой брат. Он и его жена пропали без вести 16 лет назад. И их дочь тоже». «Их дочь?» Рути почувствовала, как от непонятного волнения у нее перехватило горло. «Подожди немного, я сейчас». И Кэндис, громко скрипнув подошвами кроссовок по каменной плитке пола, выбежала из кухни. Оставшись одна, Рути попыталась разобраться в причинах своей тревоги. Казалось, во всем происходящем не было ничего необычного или угрожающего, и все же она беспокоилась. «Беги отсюда», — подсказывал ей внутренний голос. «Беги, пока не поздно». Не в силах принять решение, Рути все же встала из-за стола, но тут в кухню вернулась Кэндис. В руках она держала фотографию в золотой рамке. «Это они», — сказала она, протягивая ей рамку. Рути взглянула на лицо Томаса, который выглядел точно так же, как на фото в своих водительских правах, потом перевела взгляд на Бриджит. В следующее мгновение ей вдруг перестало хватать воздуха, в глазах потемнело, а каменный пол под ногами зашатался. Не отрывая взгляда от снимка, она непроизвольно схватилась свободной рукой за грудь. Рядом с Томасом О'Рурком Рути увидела женщину с темными вьющимися волосами и в черепаховых очках кошачий глаз. Это была женщина из кондитерской Фицджеральда. «Чего бы тебе хотелось, моя милая?» Фотография была ростовая, и между Томасом и Бриджит Рути увидела маленькую, не старше 3 лет девочку с темными волосами и глазами, которая крепко держала обоих родителей за руки. На девочке было платьице из темно-красного бархата, волосы подвязаны красной бархатной лентой, а на запястье блестел тонкий золотой браслет. Щечки у малышки были румяными, волосы блестящими, а улыбка безмятежной и радостной. Улыбаться так мог только самый счастливый ребенок на свете. Рути внезапно поняла, что не дышит уже почти целую минуту. «Мне пора идти», — сделав над собой усилие, пробормотала она, шагнула назад на непослушных ногах, повернулась и бросилась к выходу. Промчавшись по коридору с пустыми крючками для картин, Рути выбежала в прихожую и толкнула тяжелую входную дверь. «Стой, не уходи!» — крикнула ей вслед Кэндайс. «Мы еще не договорили!» Но Рути была уже на крыльце. Не снижая скорости, она подбежала к пикапу и, запрыгнув в кабину, захлопнула за собой дверцу. «Гони!» — крикнула она Базу, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом. «Что случилось? Ей что-нибудь известно?» — спросил Баз, запуская двигатель. «Это Кэндайс, сумасшедшая, она ничем нам не поможет». В зеркале заднего вида Рути видела, как Кэндайс выскочила на крыльцо и некоторое время бежала за пикапом. «Подожди, ты должна узнать кое-что важное!» — услышала Рути ее крик.